Лея Седая. Ко мне, рыжая. Текст читает Катерина Барановская. А ты жаркая кошечка. Глухо пророкотал Дмитровский мне в шею. Я не прогадал, моя будешь. Люблю таких огненных. Отвали, неандерталец. А если нет? Зажимая мочку моего уха губами, он ухмыльнулся. Дубину сломаю. Мою дубину об колено не переломишь. Не сопротивляйся, мой огонек. Твой завод мой, твоя фирма моя. И ты теперь тоже моя. Меня ему фактически продали. И все, что у меня было, тоже. Я знаю, что я для него как дрессированная собачка. Но вот его поступки... Что, если демон на самом деле не такой, каким кажется?